der Dreier, судьба, дорога никуда. Все ближе к душе твоей тьма и холод, отрезан твой путь назад навсегда. Только вперед, лишая сил, только вперед, не зная страха, только вперед, время не ждет, только вперед. Отрезан твой путь назад. Только вперед, лишая сил.